Я, как всегда, начну нашу беседу и наш разбор очередной с этих коротких, но весьма важных и глубоких слов. Слава Господу! Наверное, ничего лучшего нельзя придумать, потому что Господь видит или слышит не только вот слова наши, которые мы говорим, но Он видит всю гамму чувств, которые мы вкладываем, когда говорим «Слава Господу!». Поэтому оно никогда не станет привычным для нас, оно никогда не потеряет своего смысла. Я просто как-то легло на сердце, когда мы еще об этом будем читать в дальнейшее время, будем проходить, когда Сеннахерим пошел против Езекии, и там, значит, поносил, письмо прислал, то вы помните, что делал Езекия? Он сам не стал объяснять. В молитве он говорил о том, что Сеннахерим ему предложил, как он угрожал, но он письмо развернул перед Господом. Он развернул письмо, и там был глубокий смысл. То есть то, что было написано этими значками, это было одно. Но Бог, который всегда наблюдал за всем, он помнил, как оно, это письмо, писалось, и какие чувства скрываются за этими значками. И потом Езекия, я понимаю, что он сам не сможет выразить все во глубине. Так он, что сам говорил, то сам говорил, но перед Господом письмо развернул. Говорит: Господи, вот читай, вот буквы, а вот все остальное за этими буквами скрывается. Ты знаешь, потому что это гораздо больше, чем это написано. И потом, когда мы вот так вот благодарим Господа, иногда очень короткими словами, но Господь знает не только то, что мы произносим, Он видит чувства наши. Он знает, что мы имеем в виду, когда конкретно благодарим Бога. И я понимаю, это не просто слова: Господи, благодарю Тебя. За этим скрывается жизнь наша, то, что мы пережили, то, что мы имели, то, что потеряли, то, что вернули. И поэтому эти слова, они всегда будут новыми для нас, за что благодарение Богу. Потому что Бог знает или слышит не только наши слова, Он понимает все наши чувства, которые скрыты за этими словами, за что слава Богу и благодарение. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодня Господь нас благословил, и чтобы мы что-то и сегодня взяли из того, что будем читать, для нашего сердца. Потому что я вот так вот наблюдаю и за верующими людьми и вижу, что иногда, несмотря на стаж какой-то, несмотря на образование, но когда появляется что-то новое, особенно какое-то обольстительное, как быстро люди хватаются за это? Удивляюсь иногда, глядя, но как вот быстро люди хватаются за это. И вообще потому, что не знают глубоко слово, которое написано. Я в понедельник, я был в Бресте, я там тоже, они, кстати, значит, объявили целую неделю молитвы. На каждый день у них есть своя тема, святость, почувствовали, что и Господь сказал, что, ну, пастырам учите людей молиться, и в это последнее время, которое очень короткое, оно очень быстро поменяется, но чтобы не теряли даром времени, были готовы к этому трудному времени. И они, наверное, одни из первых вот так вот загорелись, и сейчас у них целую неделю молитвы. Они разделили, значит, пост каждый день, как и у нас, у них на участке все разбито. И не все, допустим, все 7 дней молитвы с постом, но одному участку один диакон. Вот в этот день со своим участком молится, другой диакон со своим участком, следующий день. Но все-таки слово Господне касается сердца. И все потому, что молодежь очень быстро стала уклоняться. Вот эти новые учения, поверхностные, легкие. И я просто, когда говорил, то я вспомнил, вы все, наверное, знаете Никифора Косняковича. Во всяком случае, пожилые люди помнят его. И в свое время он ходил с мурашкой. Был такой мурашка, который очень сильно был проповедник, но после, через сложное прошлое, целое учение возникло, учение сионистов. батько, через него. И вы знаете, через что? Одна была такая особенность, наверное, у него был, как и у нас есть, что Евангелие развивается тоже, и что в Евангелии не все написано. Ну и скидку на времени там не было на время. Сегодня мы даже на время скидку даем. Говорим, ну то в то время была такая культура была. Я там сказал, Библия не проповедует культуру чью-то. Здесь нет ни одной фразы, которая культура чьей-то была отведена. Здесь культура христианская, здесь требования Божие. От первой строчки до последней. И тут нечего убавлять и нечего сюда прибавлять. И на чем дьявол поймал? Но он был один из тех, кого Мурашко хотел взять одним из 12 апостолов. Вы это учение кто-то знает, кто-то не знает. Короче говоря, там было полнейшее заблуждение. Ну и он был один из претендентов быть апостолом, но приближенным он остался, апостолом так и не стал. За что благодарение Богу, то впоследствии у нас еще очень долго потрудился. А так кто его знает, что было бы, если бы он апостолом стал? И на чем дьявол поймал? Вот серьезного проповедника, который очень сильно говорил. И говорили так, его называли отец слова. Потому что если он где-то говорил, что-то то говорил. Настолько сильно говорил, достигало. И потом, когда вот это было ложное пророчество, я об этом всем не рассказываю. Но что было очень, так сказать, страшно и странно в отношении его, что когда через ложную пророчицу было сказано такое слово, что кровь Христа потеряла силу, и для того, чтобы еще люди спасались, нужна другая жертва. Это настолько вот, ну, сегодня дико слышать, потому что Писание неоднократно говорит, что вне крови Христа нет спасения. И нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. Но так же написано, да? А почему я это говорю? А вы знаете, почему я говорю? Говорят, когда Христос придет, учат так, что придет до скорби, а кто останется на скорбь, тот спасется ценой своей жизни, своей кровью спасется. А вне крови Христа спасения нет. Вы меня понимаете, что я хочу сказать? Вот нет, нет, да где-то что-то бродит вот такое, чтобы уклонить людей в сторону привести. И он на то попался. Попался, где-то там брали эту кровь и так далее. Я об этом заблуждении говорить не буду, потому что я со слов знаю, хотя с его слов конкретно, он сам лично это видел, я об этом не буду рассказывать. Я просто к чему все свожу. И очень хочу, чтобы от первой страницы Библии до последней мы знали, что мы читаем Слово Божие. Что это не предание, это не выдумки апостолов. Это не какие-то, допустим, культурные ценности древних народов. Все, что здесь написано, это написано Слово Божие. И не можем, мы не можем его по-другому называть, как только Словом Божиим. И исполнять его так, как оно написано. Вот как написано, так оно и должно быть. Почему? Потому что Бог ошибок не делает. И я просто еще раз повторю. Он дал нам Священное Писание как образец. Я об этом говорил и в себя не один раз. Как образец. Образец ведения и истины. А образец, когда-нибудь можно нарушать, можно его усовершенствовать. Если я дам образец, себя как образец, то я далеко не образец. Мне что само надо расти, расти, совершенствоваться. И как проповедник не образец, и в жизни не образец. Если для кого-то может образец, то вообще-то не образец. А вот то, что Господь дал, то, что Он сказал, это образец. И Писание неоднократно предупреждало, что кто добавит, на того Бог наложит язву, особенно в Откровении написано. Кто отнимет что-нибудь от Писания, то что Бог сделает? Отнимет от него участие в Царстве Божьем. Поэтому я просто, ну вот знаешь, эти учения были, есть и будут. И как разобраться? Иногда и трудно разобраться. Писание говорит, и чудеса, и знамения ложные будут. Но если оно не соответствует Священному Писанию, который Господь сегодня хочет, чтобы мы знали его, как должно, тогда это и не есть от Господа. И я просто еще раз повторю, что первое творение Божие Бог дал как образец. Адам сотворен сразу взрослым, правда? Ева сотворена сразу взрослой. В отношении растительного животного мира, растительного особенно ясно написано, что Господь Бог создал все, что есть кустарник, траву, которая еще не росла. Она не росла, просто Бог ее создал вот такой сразу. А уже пошли тебе от семени, оно растет, ну что, ну повторяет образец. Да, варианты, ну да, нет ни одной берозы, чтобы один к одному было. Но никогда не спутаешь елью, никогда дуб не спутаешь яблоней. Вот есть образец. Индивидуальность есть, но есть и образец. И я тоже не раз вспоминаю, просто мне очень хочется, чтобы мы сегодня поняли, что это развитое Евангелие. И оно не может расширяться, оно дано полноценным. Если что-то и меняется, то не Евангелие. Средства информации меняются. Средства передвижения меняются. Ну, что еще меняется? Ну, ткани наши меняются. А вот это Священное Писание, оно не меняется. И надо просто расставить точки именно, вот, чтобы впоследствии нам не потерпеть кораблекрушение в вере. И вы помните, есть стандарты определенные. В определенных рамках одинаково все. Вы помните, я тоже не раз напоминал, какого акта должны были приносить в жертву, который о Христе напоминал. Там было несколько условий, которые были незыблемые. Должен быть однолетний, потом еще что? Мужеского пола. И что еще? Без пятна и порока. А уже дальше агнцы вообще были не одинакового роста. Цвет, шерсть была не одинакового цвета, так? Ну вот основное и чистота, она должна была сохраняться. Мужеского пола, однолетний, без порока, а все остальное, как и у нас сегодня. Разное служение, разные жертвы приносим перед Господом. Кто-то физически, кто-то каким-то служением особенным, но все должно быть во имя Господа и без пятна и порока. На основании Писания, как здесь написано. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Наверное, я уже на этой теме не буду останавливаться, но это очень важно. Если только мы будем допускать, что здесь не так написано, не так переведено, что здесь есть элементы культуры какой-то, что Евангелие развивается, обязательно попадем в просак когда-то. Обязательно будут проблемы, обязательно возникнут трудности впоследствии. А я думаю, что у нас и так хватает трудностей без этого. Если даже и понимаешь, и знаешь, и то проблемы существуют, а если еще здесь запутаться, то тогда вообще очень трудно будет жить и трудно будет рассуждать. Поэтому очень хотелось бы напомнить еще один стих Писания, он записан в первой главе к Филиппийцам, это 9 стих, где апостол Павел желание свое выражает, чего он хочет. Он говорит, хочу, чтобы любовь ваша возрастала между всеми вами в познании. И дальше помните в чем? И в всяком чувстве. Познание и в всяком чувстве. Вы, наверное, не один раз наблюдали. познание есть, а чувства совсем не те, что надо. Говорит слово Господне, а чувство, что там чужое. Это раздражение, это недовольство, это ешь. Вы меня поняли? Поэтому Господь хочет сегодняшний день, чтобы и наш разум был просвещен, но чтобы впоследствии и чувства наши были наполнены любовью Господней. Иначе может быть разрыв. И он часто бывает между головой разрыв и между чувствами. Головой прекрасно понимаю. Священное Писание говорит, допустим, не судите друг друга. Это ж не значит, что не надо сказать, если ты видишь что-то не то, что надо. Иначе будет лишь бы что. Но когда ты это говоришь, должна быть теплота в словах. Если ее нет, оно не воспримется. Оно просто не воспримется. Если даже правильно и головой. Вы помните, Господь не один раз говорил, и это проверка для каждого из нас. Он говорил ученикам своим, не знаете, какого вы духа. Это апостолам сказать, не знать, какого вы духа, тогда что о других людях говорить? А так бывало. Увидели, не приняли, где-то там в самарянском селении. Помните, ученики вознегодовали, как-то по-человечески очень правильно все. Ну как это так? Что вы слепые, что ли? Или не видите? Или не понимаете? И когда их не приняли, то ученики сказали, Господи, хочешь, разреши нам, или повели нам, и мы сведем огонь с неба, и попалим. Ведь Илья так сделал же. И Господь сказал, что? Не знаете, какого вы духа. Если я сегодня проповедую с раздражением, если я проповедую с обиды какой-то, то Господь вполне может сказать мне, не знаешь, какого ты духа. Когда-то Иову друзья помогали ему так. И он сказал, вопрос задал, чей дух исходит из тебя? Они вроде все правильно говорили, только это не ему надо было говорить. Они уже не говорили, вот эти ученики, вернее, друзья. Они говорили то, что было на самом деле говорили. Они не выдумывали ничего, но это не его говорить надо было. Кому-то другому, правда, а это не ему надо было говорить. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы мы действительно не считали вот эти моменты, когда мы приходим на наши места молитвы, общения маловажными. Господь сегодня делает свою работу с нами, напоминая, что Он хочет видеть от нас в нашей жизни. И я в прошлый раз напомнил, что без Господа невозможно и мужество иметь, отражать неприятелей и так далее, и так далее. И очень много говорил, что Господь обличал свой народ, особенно обличал священников, пророков, потому что это люди, стоящие во главе, они должны были, как никто другой, понимать, что происходит. Но он говорил, вы пьяные. Мы пьяные, и очень много слова Господне выбросили. Я просто напоминаю такое неприятное слово библейское – блевотина. Есть большая разница. Мы иногда недоумеваем. Как так? Вот этот человек только пришел к Богу, и как-то очень еще мало знает, и познания нету, но молится и получает. А я живу так же, как он, и я не получаю. Между людьми, которые только пришли к Богу, которые еще Слово Божие не знают, один взгляд Господа на них, он им отвечает. А если я знал Слово Господне, а после его выбросил, то между им и мною очень большая разница. Мы живем одинаково, он так и я так. Но он еще не достиг до этого. А я выбросил. Ему простительно, а мне нет. Я сегодня наблюдаю такую картину. Конечно, на мой взгляд, это не массовое явление, но тем не менее оно есть. Настолько были братья вот искренние, настолько исчедовали Слово Господне. И потом вдруг раз начали выбрасывать эту истину апостольскую. Не понравилось что-то. Ко времени надо, надо ко времени каким-то образом приспособиться. И я их не осуждаю сегодня. Я просто факт констатирую. И до сегодняшнего дня им нигде места нету. Нет никакого успеха абсолютно. Бьются, как рыба об лед. И ничего. Почему? Аж знали и выбросили. Поэтому для меня лично оставалось и остается Слово Божие, которое я читаю как образец, который мне необходим для того, чтобы жить так и исполнять то, что здесь написано. Я понимаю, если где-то кто-то понимал неправильно, я понимаю, такое тоже может быть. Это другой вопрос. Это надо исправлять. Это надо менять свое мнение. И здесь ничего удивительного нету зазорного. Но менять золото на глину какую-то, вот этого как раз-то и не следует делать. Иначе, если не знал, вот полбеды. Но то я говорю полбеды. Это не библейское выражение. Но мы так привыкли говорить. А уж если знал и выбросил, это совсем разное. Он называется отступник. Они отвергли прежнюю веру. Я у Бресте говорил, я здесь немножко эту тему подчеркивал, о святейшей вере. Помните, что мы очень многое не получаем из земных обетований, потому что есть вера, но она не святейшая. Как и Моисей не вошел в обетованную землю, как и Павел не мог быть здоровым, как и Давид не мог построить дом Господень, как там и Ефремову колену не изгнало всех язычников, и Манасию не изгнало, они жили между них. Не было вот этого. Но, чтобы эту веру дойти, святейшую, начинается с евангельской. Покайтесь, веруйте. Помните такое выражение? Переходить от веры в веру. Женя, мы понимаем из более слабой веры в более сильную. Это тоже правильно. Но здесь более глубокий смысл заложен. Евангельская вера, самая маленькая, что мы, значит, знаем, когда получили спасение. Вы знаете что? Самую малость, но это самое важное было, что Господь пострадал за грехи наши, что мы являемся грешниками, и Бог дает нам спасение, независимо от наших дел, которые мы совершали. Это начало вот этой евангельской веры. Потому что Евангелие говорит, вы помните, покайтесь и веруйте во что? В Евангелие. Здесь самый минимум надо иметь. Но мы получаем рождение, за что благодарение Богу, без которого следующие уровни невозможны. А дальше проверяем, какая вера у тебя, лицемерная или нелицемерная. Есть такое выражение, правда? А потом думаю, мертвая или живая, делаю я или не делаю. А потом проверяю веру Божию, как я Священное Писание знаю, полноту как охватываю. Может быть, я думаю сегодня, что Бог не может наказывать, что Бог только приятное делает для нас. А то, что на огонь поедающий, я это игнорирую, я говорю, такого быть не может. Библия говорит, у тебя тогда не Божья вера. Бог и такой, и такой. Он и так поступает, и так поступает. А потом дальше здравая вера. И там уже в конце концов, уже если все эти пункты прошел, говорит, на святейшей веры вашей. Вы, наверное, об этом не думали, да? Вера, да и вера, какая она там вера. Ну, есть вера. А между тем надо думать, потому что, кажется, 18 глава Луки, вроде бы 18, говорит так, когда вот этот неправильный судья не хотел никак ответить на нужду вдовы, Но в конце концов, под ее напором, он сказал, отвечу. И там Господь сказал такую вещь одну, что Бог ответит на молитву и придет, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Кажется, а что тут искать? Барановича 1300 членов, и каждый с какой-то верой идет сюда. Но он однажды сказал так, и в Израиле я не нашел такой веры. Он похвалил сотника. А там, знаете что, очень интересно, на чем я сегодня останавливаться не буду. И его образ мышления, его жертвенность. Язычник, но насколько преданный Богу был, никакого возвышения абсолютно, никакой значимости. Любит народ наш, построил синагогу нам. Вы знаете, что это значило? Узнал бы там кесарь, сказал бы, чем ты там занимаешься? Ты римский воин. Я тебе послал туда порядок держать, этих евреев, ну, в свою веру обращать, а ты занимаешься лишь бы чем, им синагоги строишь. Да еще так, что вообще говорят, что любит наш народ, построил синагогу. Он ни на что не... Это вера была. Это вера была. И Господь сказал, и в Израиле я не нашел такой. Оказывается, он ходил и искал. Глядел, что за вера. Раз, два, три, четыре. И он говорит, вера. Вот это вера. А все остальное, ну, вера, ну, это не совсем то, что надо. Это не совсем то, что надо. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы наша вера была основана на Слове Божьем. Вот весь смысл, почему я сегодня так долго начинаю. Я бы не хотел, чтобы с нами так случилось, чтобы Господь о нас не сказал, вот как здесь сказал, я повторяюсь, ибо все столы наполнены отвратительными блевотинами, нет чистого места. А говорят, кого хочет он учить ведению и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери, ибо, вот то, что я буду читать, ибо все, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного. Я обычно, когда читаю это место Священного Писания, я вспоминаю другие тексты Священного Писания, где Господь упрекал фарисеев за их предание, которые они попринимали многие, и обличал их за это. Помните, было такое их правило или предание карван. Это дар Богу. Но в чем он заключался, этот дар Богу? И Господь после этого сказал, вы устранили заповедь Божию своим преданием. Вот когда я что-то добавляю к тому, что написано, то автоматически где-то, может, даже не зная где, я устраняю что-то Божие, потому что оно не может одно с другим соседствовать, или одно, или другое. И в чем этот карван заключался? Надо было Богу дар приносить, жертву приносить, почтить Бога. Они говорили так, значит, карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Забирали у матери, отца то, что они должны были им отдать, ну, как дети, которые должны заботиться о родителях, они должны часть родителям отдавать. Они говорили так, мама, в этот месяц я вам ничего не дам, я Богу отдал. Вы устранили заповедь Божию своим преданием? Заповедь Божия говорит, чти отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. А чти, как Священное Писание говорит, не только чти в чувствах, но чти и тем, что у тебя есть. Говорит, чти Господа, там правда Господа написано, чти Господа от прибытков имения твоего. Вы помните такое написанное? Но не только просто языком, не только тем, что ты приходишь в дом молитвы, а чти вот по Священному Писанию со всех сторон жизни, материальной и духовной. И вот здесь Священное Писание говорит, ибо все заповедь на заповедь. Вот это место очень интересно. Я просто, что хочу этим сказать, если, допустим, по условиям, вот что-то дописать вот здесь вот в моей Библии надо, то никто не имеет права писать между строчек. Не имеешь права писать выше. Можно только писать вот по строчкам, где под строчку отведено. И скажите, если я что-нибудь напишу свое на этой строчке, то что я сделаю? Я закрою то, что было написано, оно по-другому нельзя. А между тем это так. А почему я взял этот пример? Написано, и Бог говорит, заповедь на заповедь. Если бы одна заповедь осталась, и другая рядом. Но так не получается, если мы Священное Писание усовершенствуем. Оно совершенное, его нельзя делать более совершенным. И я, значит, чтобы мне что-то свое написать, я должен написать поверх того, что Бог написал. А как только я написал, я закрыл то, что Бог написал. То есть свою заповедь поставил, таким образом устранил Божию. Вот почему это не так все просто и не так все легко. А вполне возможно, мы не всегда видим сразу, что мы устранили своей заповедью. Это может быть и не видно сразу, но факт остается фактом. Если мы что-то добавили к тому, что Господь вот оставил для нас, значит, где-то мы что-то закрыли. Это впоследствии обнаружится. Это впоследствии будет видно. Но тем не менее, это так. Поэтому я просто очень хотел бы, чтобы мы были тщательны в исследовании Священного Писания и не выдумывали ничего своего. Потому что будет так с нами, как Господь им древним народу говорил. Вы устранили заповедь Божию вашим преданием. Вот если бы, я опять повторяю, можно было рядышком поставить, но нельзя. Выдумаешь свое, значит, отвергаешь Божие. Потому что здесь полнота, здесь ответ на все вопросы. Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного и там немного. Вот это немного, оно очень много вреда делает, это ж немного. Но когда тут немного, и там немного, и там немного, и там немного, и когда сложится вместе, кажется, ой, как много получается. А вроде бы понемножку. Тут немного, там немного. А я понимаю, что мы вообще немножко недопонимаем всего. И тут немножко недопонимаем. И там немножко недопонимаем. И там немножко недопонимаем. Но это ж не значит, что мы устраняем. Мы просто же не достигли до этого. Это две разные вещи. А вот когда знали и отступили, тут немного, там немного, это уже совсем по-другому звучит. Это совсем по-другому надо рассматривать.